Глава 5. В ту же ночь, когда елочка была царицей детского праздника, в мрачной чаще старого леса произошло ужасное дело. На корявых сучьях уродливой сосны покончил свою печальную жизнь какой-то бесприютный скиталец. С тех пор это место зовется в народе проклятым, и люди далеко обходят его. Все ниже и ниже склоняется над болотом, покрываясь красной ржавчиной от его испарений, старая сосна. Ее листва совсем высохла и пожелтела, ствол стал еще уродливее. Как скучно, как страшно жить! Неумолчно ропщет она. А на месте срубленной елочки вырастают уже молодые, свежие побеги.